Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 138. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей – день радостной вести». Четвертая книга Царств, 7 глава, 9 стих. Мы хорошо понимаем, что 4 прокаженных человека, обнаружив, что сирийские воины бросили свой стан, сначала утолили свой собственный голод и жажду. Они правильно поступили. Кто поступил бы иначе? Хочу посоветовать каждой душе, нашедшей Иисуса, в этом отношении взять пример с прокаженных. Если ты нашел Спасителя, то наслаждайся им, обогатись через Него, а потом иди и возвещай радостную весть. Я ничего не скажу против, если вы пойдете как можно раньше. Но я предпочел бы, чтобы вы не шли к другим прежде, чем будете совершенно уверены в своей правоте. Я хотел бы, чтобы вы пошли к людям с личным свидетельством, так как в этом ваша наибольшая сила. Если вы пойдете слишком рано, не вкусив сначала и не увидя, как благ Господь, то вы можете сказать другим: «В стане большие запасы». Но они ответят вам: «Почему же вы сами там не наелись?» Таким образом, ваше свидетельство потеряет силу. Хорошо, если ваша вера охватит великие обетования, тогда вы сможете пойти и благовествовать о том, что вы видели. Но я хотел бы указать на следующий момент. Если бы прокаженные остались на всю ночь в стане, если бы они почивали там и пели: «Здесь хорошо, останемся здесь». Если бы они вообще не вернулись к соотечественникам, голодавшим в окруженном городе, то их поведение было бы жестоким и бесчеловечным. Если вы охотно наслаждаетесь Словом Божиим, то я ничего не имею против. Но если все остается только при наслаждении, если вы не идете дальше, то я должен спросить вас: для чего вы вообще были спасены? Господь пришел спасти нас не для того, чтобы мы жили в свое удовольствие –